Глава 16. Игра не по правилам. Как всегда бывает, Торм нас поругал, но в целом остался вроде доволен тем, как мы справились. А поругал из-за того, что мы, справившись с той толпой, что напала на нас на жилой палубе, отправились после на мостик, где встретили еще двоих таких же психов. С ними мы разговоры разговаривать не стали и практически сразу отправили в мир иной. Что эта парочка тут делала, долго гадать не пришлось. В кресле пилота обнаружился сам капитан корабля, которому попросту свернули шею. Ну понятно, боялись, что может рассказать лишнего. Я поначалу лишь усмехнулся подобному методу, ведь на ИНЭ было установлено устройство, способное перехватить данный склон чипов. Иначе говоря, убийство пилота ничего бы не дало. Он ожил бы на борту Энея, и его все равно допросили бы. Но эти странные пассажиры умудрились не просто его убить, но еще и при этом обнулить, хотя никаких подобных устройств при них не нашлось. Как им это удалось — загадка. Тем не менее, мы справились, и результат был достигнут. В наших руках оказался живой, пусть и потрёпанный, но диверсант. Пока летели назад, наш док, следивший за состоянием пленника, успел провести несколько тестов. И каково же было его удивление, когда обнаружилось, что пленник фактически не человек. Ну или же не совсем человек. У него красная кровь, у него две руки и ноги, и может говорить, но его внутренние органы лишь внешне походили на человеческие. На деле же они являли собой сложную, чуждую нам систему, в которой лишь для виду каждый орган выполнял положенную ему функцию. А на самом деле они с легкостью заменяли друг друга. Даже мозг как таковой мозгом не являлся. Лишь часть всей этой общей системы, которая, получается, мозгом и была. Теперь стало понятно, почему даже лишившись половины головы, наш противник и не думал подыхать. Еще док сделал вывод, что обнаруженные нами существа обладают невиданными доселе способностями к регенерации. Всякие модификанты с имплантами и прочими наворотами — просто дети рядом с ними. Эти твари способны за сутки заживить даже самые страшные и смертельные, для человека, разумеется, раны. Кажется, чужие вывели новый вид солдат для борьбы с людьми. И очень хорошо, что этих тварей не создали в достаточном для полномасштабного наступления количестве. Или пока не создали. То, что намечается большая войнушка, я понял, едва только док закончил свой отчет. Но когда мы отчитались перед Тормом, выслушали все его крики, угрозы, когда он, наконец, успокоился и начал спокойно объяснять ситуацию, я понял, что заблуждался. Так называемые дубли-диверсанты, с которыми мы столкнулись, не будут штамповаться в огромных количествах. Их задача в совершенно другом — расшатать ассамблею, посеять в ней раздор и хаос. И уже затем ударить. Я пока слабо представлял, как им удастся подобное провернуть. Ну, пытаются они устраивать всполохи, ну, ловим мы их, и как это способно повлиять на ассамблею. Однако кое-что странное уловил даже я, недалекий солдафон. Почему-то на голоканалах все чаще и чаще стали появляться деятели, в открытую критикующие ВКС, ставящие под сомнение целесообразность существования ВКС как такового, или пропагандирующие существенное снижение численности ВКС. Мне, честно говоря, такие призывы пришли совершенно не по душе. О чем эти деятели вообще думают? А если ящеры или жоксы вновь нападут? Им, деятелям в смысле, хорошо сидеть в центральных мирах, до которых ни разу не добрались наступающие армады врага. И даже дубли не смогли туда пробраться, чтобы организовать всполох. Но в остальных секторах хлебнули горе по полной. И как раз, если бы не ВКС, кто знает, что с этими мирами или даже с секторами в целом случилось бы. Призывы с голоканалов не прошли даром. Тут и там ВКС урезали бюджет, устраивали проверки, и, хвала небесам, все это пока не коснулось 8-го флота. Но почему-то я уверен, волна этих репрессий рано или поздно докатится и до нас. Но пока не докатилась, мы продолжали работать. Наша МТГ преследовала корабли, которые перевозили дублей. Мы совместно с ПСО вылавливали их на планетах, искали на станциях, вычисляли тех, кто организовывал доставку дублей. Пытались выйти на тех, кто стоит во главе всего этого предательского движения. А затем Затем нам пришел новый приказ — выдвигаться на Нассар, где обнаружена крупная партия дублей, которую мы должны были забрать. Местные агенты смогли обнаружить целую сеть, посредством которой дублей развозили по всей галактике, точнее, по человеческим мирам. Что ж, Нассар так Нассар. Каково же было мое удивление, когда на Нассаре нас встретили уже знакомые нам с Пекло Тапок и его команда. Все те люди, что были в команде Мика, агенты ВКС, которых мы после захвата станции Роботекс вытащили с планеты. Я был введен Тормом в курс дела и знал, что задача местных агентов — выйти на след организации, помогающей чужим и занимающейся перевозкой дублей. Не знаю насчет организации, это не мое дело, а вот сам груз, то есть дублей, они обнаружить смогли. Правда, в этот раз все было несколько иначе. В отличие от всех других наших попыток захватить противника, в этот раз дубли были, так сказать, неактивными. Их всех держали внутри контейнеров, заключенными в капсулы, которые, как понимаю, поддерживали в дублях жизнь. Не скажу, что без исключений и без тяп-ляпства местных, но мы смогли попасть на этот склад и заглянули в один из контейнеров. Именно в этот момент, когда я разглядел лица дублей в капсулах, до меня дошло, что именно задумали чужие, какую цель перед собой ставили. В капсулах были люди, известные люди. Политики, звезды головидения, кино, эстрады, популярные блогеры, чиновники и даже военные. Я не знаю как, но эти дубли явно были созданы для того, чтобы заменить собой оригиналов. Но что они будут делать дальше? Понятное дело, что расшатывать общество, сеять хаос, подрывать человеческое государство изнутри, облегчая своим хозяевам жизнь, обеспечивая возможность вторжения при полном отсутствии сопротивления. А ведь мы нашли только одну партию. Насколько их всего? Где остальные? Уверен, что это лишь часть того, что свалится на наши головы. Или даже лишь первая волна. А будут другие. Мы забрали контейнеры, покинули Нассар и теперь сидели на станции ВКС, ожидая новых приказов. В данный момент я сидел в гордом одиночестве в столовой, задумчиво жуя синтетическую кашу, отдающую пластиком и отвратительно скрипящую на зубах. Я так задумался, что не заметил, как рядом со мной появилась выдра, уселась за столик и молча уставилась на меня. «Ну, что думаешь?» «А, о чем?» «Об этом всем, о дублях». «Да о чем тут думать? Надо искать этих сволочей и уничтожать. Что же еще? «Я не о том. Как думаешь, мы вовремя их перехватили, или часть из них уже на наших планетах?» «Почти наверняка». «Значит, их нужно будет найти». «Скорее распознать. А как это сделать, без понятия. Сама ведь знаешь, док говорил, что внешне это никак не определить. Всякие тесты и анализы не позволяют отличить дубли от обычного человека». «А их регенерация?» «Что регенерация? Предлагаешь пальнуть в башку первому попавшемуся и посмотреть, умрет он или нет? Если умер, обычный человек, пусть живет, а если не умер, значит, дубль, надо его прикончить». «Смешно. Но все-таки, почему не провести простейший тест? Надрез на руке, например. Если быстро зажил, иди сюда, родной. А если обычная скорость заживления, то...» «Торм говорил, что эти твари могут контролировать скорость своей регенерации. Твой тест тоже не сработает». Выдра замолчала, принялась ковырять ложкой свою кашу. «И что, никак их получается не вычислить?» Спросила она, не поднимая головы. «Лично я не вижу вариантов. Может, у Торма они есть?» «А если нет?» «Тогда, так понимаю, нужно будет дубли выслеживать и уничтожать точечно». «Ты ведь понимаешь, что они пробрались в высшие эшелоны власти? В Совете, может быть, или среди сенаторов, конгрессменов?» «Ха, бери выше. Что если Торм дубль?» «Да ну, быть не может». «Все может. Теперь вообще хрен пойми, где враг. Эх, насколько же просто было во время войны с жоксами». «Это да». «Теперь чужие играют совершенно не по правилам. И раз так, то мы должны действовать так же». «Это как? Что ты предлагаешь?» «Да ничего я не предлагаю. Так, воздух сотрясаю. Нет у меня идей». В этот момент к нам подбежал запыхавшийся Куча. «Блин, я вас везде ищу! Как сразу не сообразил, что жрёть, как всегда». «Ха, кто бы говорил?» «Там это, Торм нас собирает». «О, Похоже, работёнка нарисовалась. Я тут же повернулся к выдре. «Ну, как думаешь, куда нас теперь зашлют?» «Да пофиг». А занесло нас ни много ни мало, а на самый настоящий золотой мир. Всё же напрасно я считал Лигансу таковой, и до этой планеты, как Жуксу пешком до соседней системы. Фаэтон был миром самых что ни на есть настоящих богачей. Это было заметно во всём и везде. Даже космопорт разительно отличался от всего того, что я видел раньше. Белоснежная плитка блестела так, что глаза приходилось щурить. Огромные колонны, поддерживающие стеклянный потолок, через который внутрь пробивались лучи местного светила, были выполнены из какого-то прочного прозрачного материала. А в самих колоннах плавали пёстрые рыбы экзотического вида. Барахтались морские коньки самых разных расцветок, морские бабочки и прочая живность, которой место в аквариумах. «Будьте любезны, ваши идентификаторы!» Вежливо попросил нас таможенник, стоявший у досмотровой рамки. Я чуть было по привычке не вытянулся по стойке смирно и не начал представляться по всей форме. Но вовремя получил локтем от выдра и выдохнул. Протянул свой пластиковый временный паспорт, который выдают туристам на Фаэтоне, и предъявил идентификатор. «Вам выдана виза на 168 часов. Должен предупредить, что в случае, если вы превысите этот срок, задержитесь на планете, к вам будут применены санкции, согласно пункту 8 статута Фаэтона». «О да, я об этом прекрасно осведомлён. Бедолага-турист, который вовремя не свалит отсюда, получит огроменный штраф, может оказаться за решёткой, где будет не просто отбывать срок, а горбатиться на местных. Фаэтонцы не любят пришлых, и даже туристов, которые вроде как привозят деньги на их планету, стараются побыстрее спровадить, как только эти самые деньги у туриста будут заканчиваться. Чего уж говорить о всяких эмигрантах или же несчастных, пытающихся здесь осесть. Нелегалов здесь травят, будто диких зверей. Хочешь тут свободно жить, передвигаться и дышать? Стань гражданином, иначе до свидания. Ну а что касается гражданства, я лишь знаю слухи, касающиеся астрономических сумм, которые нужны для оформления документов. Причём это ещё не гарантирует получение гражданства, это лишь шанс его получить. Ну да хрен с ними. 168 часов — это прекрасно. Я уверен, что мы справимся раньше и свалим отсюда намного быстрее. Местные красоты мне, конечно, по душе, но вот недовольная, чрезмерно пафосная рожа местных совершенно не нравится. «Милый, наконец-то попробуем фаэтонские дыни», — заворковала выдра, уже вошедшая в свою роль. «А?» — кивнул я и пошагал в сторону выхода из космопорта. «Милый, давай дождёмся, пока мой братюлюнечка пройдёт проверку». «Братюлюнечка — это куча», который самым зверским выражением лица глядел на таможенника, зачитывающего правила поведения на планете. Ха, а нам не читал. Видать, внешний вид кучи заставил это его сделать. Ну да, от этого верзила любой фигни можно ждать. Следом за кучей в очереди стояло несколько дамочек, судя по расфуфыренным нарядам с какого-то другого золотого мира. Интересно, они сюда тоже как туристки прибыли? Или кому-то в гости? Следом за ними стоял, горделиво выпятив грудь, Рогерт Фалмус VI, владелец нескольких верфей и шахтёрских флотилий. Он сюда прибыл, чтобы привести в порядок пошатнувшееся здоровье и кое-зачем ещё. Вообще, если бы я не знал, что на самом деле этот Рогерт VI является нашим дедом, старым ворчуном, жлобом и умелым оружейником, то по внешнему виду и не понял бы, что никакой это не миллионер. Сразу за Рогертом дедом стояло целое семейство упитанных бюргеров. Вполне обычные туристы. За ними мрачный тип в дорогущем деловом костюме, а следом двое дельцов из корпорации «Хань», прибывших на Фаэтон по каким-то своим делам. Вообще забавно, что в корпорации «Хань», как оказалось, состоят не только китайцы, но и японцы, даже чухи. Ведь эти двое были наши Такахаси и Чуха. Куча наконец-то прошёл проверку, присоединился к нам, и все мы трое направились к выходу. Вопреки моим ожиданиям, тут не было гравилётов. Вообще. Возле космопорта стояла обычная колёсная техника. Машины, стилизованные под модели ушедших эпох. Длинные, с открытым верхом, отливающие хромом, с витиеватыми рисунками на радиаторах, с шикарными салонами. Мы подошли к ближайшей, и я галантно распахнул дверь перед выдрой. Она, кокетливо кивнув, тут же впрыгнула на сиденье. Я полез за ней, а куча последним. Шофёр, дожидавшийся, пока мы усядемся, захлопнул за нами дверь. И правильно сделал. Чувствую, что если бы дверью хлопнул куча, пришлось бы нам ее оплачивать. Если не всю эту шикарную, раритетную штуковину, которая бы просто развалилась. Наше такси не спеша катило по местной набережной, позволяя любоваться видами. Что ж, тут было на что посмотреть. Невиданные мною ранее причудливые деревья росли стройными рядами вдоль дороги. Аккуратно постриженная трава между ними больше напоминала ковер. Ну а с другой стороны начинался пляж с белоснежным песком, на который то и дело накатывали лазурные волны. Рай именно такой, каким принято его везде изображать и показывать. Да, здесь были поистине великолепные виды. Находясь на Фаэтоне, понимаешь, почему стоит жить на планете, а не торчать в железных коробках на орбите или в открытом космосе. Такси доставило нас в отель, где проживали туристы. Шофёр помог выбраться из машины. И мы направились сначала к стойке ресепшена, а затем и в наш номер. Едва войдя в него, я поразился той кичливой дороговизне, которая буквально ощущалась во всем: в красных с золотой нитью шторах, в мягких креслах, украшенных хитроумными резными рисунками, в коврах, в мебели. «Ха, шикарно живут!» «Чувствую, если мы провалим дело, придется за все это платить самим», — хмыкнул Коча. «Нам денег не хватит. Представляешь, сколько тут стоит одна ночь?» «Так что, пару дней попинаем хрен и просто отдохнем? «Было бы неплохо. Но что-то мне подсказывает, что Торм из нас потом все кишки вытянет». «Что есть, то есть. Ну тогда к делу». Наш багаж прибыл сюда немного раньше нас, и мы принялись распаковывать чемоданы со всяким хламом, извлекая на свет, казалось бы, совершенно безобидные вещи. Расчески, нейтрализаторы статического поля, фены, ручки, специальные фиксеры для одежды. Из каждой вещи мы вынимали некую запчасть, клали ее на стол, и когда собрали полный набор, приступили к сборке. Пара часов, и на столе перед нами лежали три энергопистоля средней мощности. Более чем достаточно для предстоящей работы.